Лодочная база «Буревестник». Ленька бежал к трамвайной остановке. Ему надо было успеть к 8. «Куда спешишь, Леня?» «Здравствуйте, Николай Николаевич. Я на тренировку». «Смотри, аккуратнее на дорогах». «Хорошо». Николай Николаевич был другом Ленькиного прадедушки и знал Леньку с рождения. Ленька успел запрыгнуть в трамвай, и дверь за ним закрылась. Ленька уже 3 месяца занимался академической греблей. Набор в секцию был в начале марта, и сегодня они со своей командой впервые самостоятельно должны выйти в плавание на лодке со смешным названием «Фафан». Ударение на «а». Ленька не хотел опаздывать в такой день. На трамвае было ехать минут 15, затем бегом через мост. Лодочная грибная база располагалась недалеко от моста. Вообще-то Ленька живет на окраине города, но трамваи, идущие со скоростью 120 км в час, быстро доставляют пассажиров. Останавливаются трамваи только тогда, когда пассажир нажимает кнопку остановки, или тогда, когда на остановке есть люди, ожидающие трамвая. Трамвайные пути полностью изолированы от других дорог и тротуаров, поэтому автоматизация была введена на трамваях раньше всего. Водителей в трамвае нет, есть только разные датчики и камеры. Ленька поднялся на 2-й этаж, на котором были прозрачные стены и крыша. Все дети любят ездить на 2-м этаже. Тут чувствуется скорость. И когда сидишь в мягком кресле, кажется, что ты паришь над землей. Трамвай остановился возле моста. Ленька выскочил из него и прыгнул на движущийся тротуар, который шел через мост. База «Буревестник» находилась на речном острове между 2 рукавами реки. На острове располагались зоны отдыха, лодочные станции, дневные пансионаты и пляжи. Остров вытянулся вдоль реки на 5 километров. В поперечнике он был 2 километра. Ленька заскочил в раздевалку, когда все уже переоделись в спортивную форму. В Ленькиной команде было 5 человек, 4 гребца и 1 рулевой. Все ребята, как и Ленька, пришли в секцию в марте. Сегодня, до обеда, они должны были на Фафане пройти вокруг острова. Фафан — это специальная шлюпка для тренировки гребцов академической гребли. На ней оборудованы банки, сиденья на колесиках, похожие на тележки. На корме есть место для рулевого. В секции было 2 Фафана. Один на 4 гребца, другой на 8. Ленькина команда готовилась стать командой парной четверки, поэтому они тренировались на меньшем, 4-местном Фафане. До этого они самостоятельно ходили только на железном понтонном плоту. Плот тоже был оборудован банками, но двигался он очень медленно, и далеко на таком тяжелом плоту было не уплыть. Он предназначался для того, чтобы новички набирали силу. Сегодня была суббота, и день обещал стать теплым и солнечным, к тому же начались летние каникулы. Впереди было лето, полное интересных дел, встреч и путешествий. Ленька закончил 6-й класс почти на все 5-ки. Последние 3 года после начальной школы из иностранных языков он изучал испанский и греческий. Экзамен по языкам он сдал на отлично. На следующий год он думает выбрать китайский, а для закрепления греческого на август мама взяла ему путевку в греческий пионерский лагерь. Зимой он был в испанском лагере в Севилье. До этого он с классом и с родителями побывал в нескольких городах Испании и Греции, благодаря чему изучение языков шло быстро и интересно. Вообще-то, к окончанию школы выпускники обычно свободно владеют 4 или 5 иностранными языками. То, что границ на Земле нет, способствует тому, что можно на практике применять иностранный язык уже в самом начале обучения. К тому же во многих местах официальным языком является русский, и это очень помогает, если не хватает знания местного языка. Исторически сложилось так, что страны присоединялись к России, и постепенно вся земля стала одной страной. Названия «Россия», «Германия» или «Китай» остались, но они просто обозначают места, где раньше располагались государства. Но поездка в лагерь будет в августе, а весь июнь и июль Ленька будет ходить на тренировки. Утром возле реки было прохладно, а к обеду уже будет жарко, поэтому надо успеть обойти остров, а уже потом отдохнуть в тени деревьев, которые скрывали от солнца все строения базы. Ангар для лодок был на самом берегу. Рядом с ангаром находился док для фафанов. Тренер Максим Петрович дал команде последние наставления, и ребята стали рассаживаться по местам. За грибным сегодня был Ваня Кудряшов. Ваня был на класс старше остальных ребят и от природы был крупным и крепким. Скорее всего, он станет постоянным загребным, потому что от загребного зависит работа всех остальных гребцов. Загребной задает силу и ритм гребли всего экипажа. По всей акватории острова была установлена система видеонаблюдения. По этой системе спасатели следили за обстановкой на воде. На лодочной гребной базе была своя комната наблюдения, подключенная к общей системе. На мониторах были видны электронные маячки всех лодок, видны были и сами лодки. Дежурили в комнате старшие ребята, попеременно. Еще в самом начале тренировок тренеры и старшие ребята рассказывали, что спортсменам не нужны спасательные жилеты. Они не нужны не только потому, что в секцию принимали ребят, умеющих плавать, но и потому, что деревянные весла были для гребцов вроде поплавков на случай, если лодка перевернется. Весла в уключенных не были закреплены, поэтому при переворачивании лодки они в воде высвобождались и всплывали. Если держаться хотя бы за одно весло, можно долгое время находиться на плаву, даже если плавать не умеешь. Переворачивание лодки — это обычное дело, хотя и нечастое. Новички иногда теряются, но совет — стараться не упускать весел или быстрее найти плавающее весло — помогает неопытным гребцам быстро справиться с первым страхом или растерянностью. Было чуть больше 8 часов. Река спокойно и тихо несла свои воды вниз по течению. Отдыхающие еще не приехали, лодок и катеров не было. Звуки у поверхности воды распространялись далеко, и был слышен шум небольшого речного прибоя на противоположном берегу. На реке был слабый прохладный ветерок. Тренер оттолкнул лодку от пирса, и команда вышла в свое первое самостоятельное плавание. База находилась на рукаве реки, по которому не было пассажирского и грузового судоходства. По другому рукаву ходили баржи и пассажирские корабли на подводных крыльях, кометы и ракеты. Ребята поплыли по течению реки, на юг, чтобы, преодолев второй рукав против течения, возвращаться на базу уже по течению. Когда лодка повернула на широкий судоходный рукав реки, рулевой Санька Петров повернул ближе к берегу, чтобы не заплыть за Бакины и не попасть на фарватер. Грести против течения стало трудней, да и солнце поднялось выше и стало припекать. Навстречу по фарватеру шла большая самоходная баржа. Ребята знали, что после нее пойдет приличная волна. Надо было немного отойти от берега, потому что прибой преодолевать труднее, чем обычные волны. Вот самоходка поравнялась со шлюпкой и прошла мимо, а за ней, как и положено, двигалась большая волна. Проходить на лодке по речным волнам было не очень просто. Если вы находитесь в шлюпке, то шлюпку надо ставить перпендикулярно волне, или, если волна большая, под небольшим углом. Саня вывел лодку против волн, а ребята стали грести немного слабее, чтобы лодка сбавила скорость. Когда пришла первая волна, лодка поднялась на гребень волны и быстро ухнула вниз. Затем сразу поднялась на второй гребень. Было страшновато и захватывало дух. Когда большие волны закончились, ребята восхищенно стали обсуждать это приключение и свои ощущения. Все были рады и возбуждены тем, что самостоятельно справились с волнами, Все-таки шлюпка тяжелая, и если бы она схватила носом воду, могла и затонуть. Но надо признать, что в шлюпке гребцам проходить волны проще. Труднее спортсменам в спортивных лодках. Лодки-академички всегда ставят строго параллельно волне. Гребцы парной академической лодки должны крепко держать оба весла вместе, чтобы они стали как бы распорками на воде. Гребцы распашной лодки также должны крепко держать свое единственное весло. Если спортивную лодку поставить против волны, она может кормой и носом стать на гребне двух волн. А так как в центральной части сидят гребцы, лодка легко может разломиться надвое. Но еще труднее байдарочникам и каноистам. Им приходится ставить лодку параллельно волне и при этом ровно сидеть в лодке, надеясь не перевернуться. Но они все-таки часто переворачиваются. Дальше наши ребята плыли без приключений. Баржи больше не встречались, а от пассажирских судов волна была незначительной. Ее даже не встречали специально, а шли своим курсом. Когда добрались до северной косы острова, подул сильный горячий ветер. По воде пошла рябь, и грести стало трудно. Волны были небольшие, но ветер сдувал шлюпку к берегу. Приходилось сильнее загребать правыми веслами. Наконец косу проплыли, и ветер стих. Теперь предстояло спокойно грести по течению до самой базы. Незадолго до базы ребята решили поднажать и развить максимальную скорость. Лодка постепенно разогналась до приличной скорости, и ребята были очень довольны. Вскоре подплыли к базе. Гребцы выбрались на нагретые солнцем доски пирса, а рулевой Санька подал ребятам фал, за который надо было завести фафан в док. Когда Санька выпрыгнул на пирс, Ваня потянул фал к лебедке в конце дока. Фал прицепили к крюку лебедки. Лебедка затянула лодку задним ходом в док. Когда лебедка перестала тянуть, лодка остановилась как раз над опорами, расположенными на дне дока. После остановки лебедки опоры автоматически подняли шлюпку над водой. В таком виде Фафан будет дожидаться следующей тренировки. Экипаж пошел к тренеру, чтобы доложить об окончании плавания. Максим Петрович поздравил ребят с первым самостоятельным плаванием. «Молодцы, ребята! Следил за вашими действиями. На волнах все проделали правильно. Молодцы!» До обеда оставался еще целый час, и Максим Петрович разрешил ребятам пойти на пляж. Пляж был между базой и мостом, выше по течению. Ребята побежали на пляж и купались до самого обеда. С пляжа спортсмены-новички пошли в столовую. Столовая находилась недалеко от берега, в одноэтажном здании под деревьями. Столовая была просторная и светлая. Большие широкие окна распахнули, и в помещении гулял речной ветерок. Вдоль боковых стен стояли кухонные автоматы. В зал потихоньку стекались спортсмены, которые сегодня тренировались на базе. Здесь были мальчики и девочки разных возрастов. Почти все были знакомы друг с другом, и в зале шли разговоры и раздавался веселый смех. Старшие ребята, которые занимались в секции уже несколько лет, следили за порядком и утихомиривали особо расшалившихся. Многие старшие ребята уже были кандидатами и даже мастерами спорта. Их все уважали и слушались. У Ленькиного экипажа еще почти не было знакомых, и на обеде ребята общались только между собой. Они взяли в кухонных аппаратах первое, второе и компот. На первое были на выбор украинский борщ, осетровая уха и зеленый борщ с щавелем. На второе — котлеты, шницель, рагу и жареная курица с разными гарнирами и соусами. Хотя все эти блюда готовились автоматами, они были очень вкусными. «А мой дедушка рассказывал, — сказал Паша Смолин, — что он еще застал время, когда в таких автоматах надо было платить деньги, а мы берем все просто так. Да, мой дедушка тоже иногда вспоминает, что почти за все надо было платить, — сказал Ленька. А потом цены становились все ниже и ниже, и постепенно все стало бесплатным. После обеда ребята пошли к Максиму Петровичу, чтобы получить задание на вторую половину дня. Максим Петрович сказал, что на сегодня тренировка закончилась, но если ребята хотят, они могут помочь ему в лодочном ангаре. Все, конечно, хотели. Максим Петрович повел команду в лодочный ангар номер 3. Всего на базе было 4 ангара. В 3 лодки хранились на стапелях, а в 4-м, в который они входили, лодки ремонтировали или проводили с ними профилактику. Сегодня на ремонтном стапеле была установлена парная восьмерка. Восьмерка — это самая большая лодка. У лодки были сняты банки. Сама лодка перевернута вверх дном. «Вот, ребята», — сказал Максим Петрович, — «у этой лодки вчера пропороли днище. Видите эту длинную царапину? Она не глубокая, но в 3 местах все-таки дала течь. На эти места поставили заплатки, а царапину заполнили специальным клеевым составом. После ремонта дно лодки перестало быть полностью гладким, поэтому лодка не сможет хорошо двигаться по воде. И наша задача — мелкой наждачной бумагой зачистить все неровности, выступающие из обработанной царапины, и зачистить заплатки. В результате у нас должно получиться гладкое днище. После того, как мы все зачистим, старшие ребята покроют днище лаком». Максим Петрович показал ребятам, какую наждачку использовать, и спросил: «Вы же на уроках труда работали наждачкой?» «Работали», — ответили ребята. «Хорошо, сильно не давите. Движения должны быть быстрыми, но не сильными». «Да, мы поняли», — сказали ребята. «Будем аккуратно шлифовать». Максим Петрович тоже взял листок наждачной бумаги, и все стали тщательно шлифовать дно лодки. На всю работу ушло чуть больше часа. Максим Петрович протер обработанную поверхность сухой тряпочкой, и ребята с удовлетворением увидели, что их работа удалась на славу. Поверхность была ровной и гладкой. Все потрогали дно лодки руками, поводили пальцами по местам шлифовки, чтобы убедиться, что поверхность идеально гладкая. Максим Петрович поблагодарил ребят и сказал, что они могут пойти искупаться, а когда накупаются, могут идти домой. «Ребята», — напоследок сказал Максим Петрович, «до конца лета вы будете тренироваться на Фафане, а в сентябре начнем тренировки на спортивной четверке». Ребята были довольны. После железного плота Фафан уже был настоящей лодкой, хоть и тренировочной. А в сентябре они пересядут на настоящую спортивную четверку.